Еще одно исключение было обнаружено, когда Гарри спас жизнь Драко во время шестого месяца 1993 года. Это был факт того, что история, которой снабдили его Гарри и Драко, была написана специально для него. Он был совершенно уверен, что в его школе был вход в тайную комнату, и что вполне вероятно, что Драко, находясь под влиянием дневника Тома, вошел в нее, еще находясь в школе. Он также знал, что Гарри Поттер смог найти этот вход и успешно проникнуть в него, подтвердив его убеждение в том, что мальчик был Змеюстом. Это также подразумевало, что мальчик знал об этом факте и считал необходимым приложить все усилия, чтобы скрыть его. Это был факт, что Гарри считал любой метод, который он использовал, чтобы свести на нет магию дневника Тома, худшим преступлением, чем наложение такого темного и опасного заклинания, как анафема Пурга. Он знал, что мальчик не использовал это заклинание на таком сложном проклятом предмете, как дневник Тома. По крайней мере, он не использовал его, пока дневник все еще был проклят, потому что, если бы это не убило его, это навсегда повредило бы его магическое ядро, и последствия этого не были бы невидимыми. Анафема Пурга – заклинание, которое наверняка нанесло бы непоправимый ущерб, если не его кончина, если бы он действительно использовал его, меньшее преступление, чем то, что он сделал, чтобы очистить дневник Тома всерьез. Потому что теперь у него было серьезное подозрение, что в игре было что-то гораздо более зловещее и сложное. Выводы, которые он сделал из этих тревожных фактов, заключались в том, что Гарри Поттер кое-что знал о том, как Том создал свой дневник, и знал о Томе и о том, что произошло между ними, больше, чем он был готов признать, и что у него была важная информация, от которой он не так легко откажется. Как это было возможно, ему еще предстояло выяснить. Последнее крупное исключение из безупречного послужного списка Гарри он обнаружил только на прошлой неделе. Это был факт, что Гарри Поттер, когда ему открылось, что то, что он, без сомнения, воспринимал как ужасную слабость, стало известно широкой публике, был охвачен, извините за каламбур, жгучей яростью. Это был факт того, что он потерял контроль, и его магия инстинктивно вырвалась наружу. Из одного этого факта он узнал, что Гарри был более могущественным, чем он первоначально полагал, и что психическая устойчивость мальчика была довольно шаткой. Также было фактом, что несколько минут спустя он почувствовал волну яростной темной магии, исходящую откуда-то из замка, и из этого факта он смог сделать поразительный вывод. Инцидент в 1992 году, который не был наследником Слизерина, это был Гарри Поттер. То, что Гарри Поттер был вежливым и добродушным, было фактом, но, очевидно, эти черты скрывали то, чего никто не мог предвидеть. Смертоносный, взрывной характер. Он сделал очень разумный вывод, что мальчик увлекся темными искусствами. Но он также предположил, что это отклонение было всего лишь небольшим экспериментом, достаточно безобидным, если его держать в узде. В конце концов, темные искусства не были злом, магия не добра и не зла, только опасна. А опасность можно умерить мудростью. Обладая правильными знаниями, мальчик наверняка отказался бы от своих запрещенных занятий. Не было необходимости делать поспешных выводов. Не нужно делать несправедливых сравнений. Темные искусства были искушением для могущественных, проблемных молодых ведьм и волшебников. Мальчик поддался этому искушению, но, возможно, отчасти по незнанию. Он сделал предположение, что мальчик не совсем понимал, что делает. Он просто нуждался в руководстве. Он был молод и невинен и поэтому допускал некоторую меру глупости. Это была проблема, но не непоправимая. И таковы были факты и выводы, которые он из них сделал. Они были, по крайней мере, самыми важными, и он думал, что их достаточно, чтобы нарисовать точную картину Гарри Поттера. Он думал, что правда, истинное основание жизни и характера Гарри Поттера, может быть доказано путем тщательного наблюдения и рассуждения. Он был мальчиком с добрым сердцем, добротой Хаффлпаффа, умом Равенклавца, храбростью Гриффиндорца, хитростью и жаждой власти Слизеринца. У него не было счастливого детства, но было, по сути, относительно нормальное детство, и, несмотря на отсутствие поддержки, которую он, возможно, получал от своих родственников, на протяжении всего детства он подвергался положительному влиянию, которое привило ему некоторую степень эмоционального интеллекта и любовь к учебе, даже если эти положительные влияния были просто силой его характера. Он считал, что Гарри Поттер слишком много знал о слишком многих вещах и был по натуре скептиком, но, тем не менее, считал мальчика в конечном счете невинным и незатронутым предрассудками, которые свирепствовали в волшебном мире по обе стороны спектра. Он решил поверить в эту картину. Он решил действовать в соответствии с этим убеждением. Он решил, что безопасность мальчика превыше всего, и что оставить его в покое было бы правильным решением. Он был слишком уверен в себе. Он забыл о распространенности неразрешимых предложений, потому что факт был в том, что даже если бы он знал все факты, даже если бы существовал правильный курс действий, когда дело касалось судьбы Гарри Поттера, он все равно мог бы никогда его не найти. Произошли два ключевых события, оба недавних, которые подтвердили его ошибку. Первым было открытие Поппи. Когда дело дошло до его решения относительно семейной жизни Гарри Поттера, он был бесспорно, неопровержимо неправ. Очень многие аномалии характера Гарри, его независимость, его манипулятивное поведение, его одержимость, его скрытность, можно было бы объяснить как артефакты детства, омраченного пренебрежением и жестоким обращением. Когда Поппи пришла к нему с откровением о том, что Гарри Поттер действительно был трагически обиженным ребенком, он признался, что испытывал страх, гнев, горе и, прежде всего, чувство вины. Он был человеком, который гордился своим самообладанием и спокойствием, но позже той ночью, после того, как Поппи, Минерва и Северус ушли, он расплакался. Он был мудрым, умным и могущественным человеком, и он всегда придерживался точки зрения, которую можно было легко выразить макгловской поговоркой. С большой властью приходит большая ответственность. В течение своей жизни он возложил на себя множество задач и обязанностей, и он был всего лишь человеком, он был обречен на неудачу в некоторых из них. Но было просто трагично, что эта неудача произошла в форме серии плохих решений, касающихся невинного, несчастного ребенка, который оказался сыном Джеймса и Лили. Это была не та ошибка, которую он забудет, и он с радостью будет нести свою вину до конца своих дней. Тем не менее, поначалу у него была надежда, у него были основания полагать, что Гарри Поттер был образцом стойкости, что его превосходное поведение и значительные достижения были результатом силы характера, которая не пострадала от неудачного воспитания мальчика. Но потом он прочел письмо. Оно казалось достаточно безобидным. Когда простой человек прочтет это письмо, он увидит невиновность обиженного ребенка и почувствует необходимость исправить то зло, которое он им причинил. Действительно, когда он впервые прочитал письмо, он оказался захваченным, как и все остальные. Он обнаружил, что верит, что все это было очень прозрачно и невинно почти. Однако в этом было что-то такое, своего рода хитрость, которую он просто чуял между строк. А потом он увидел, как Гарри входит в большой зал, и увидел спокойное выражение его лица, уверенность в его походке. Мальчик знал, какой будет каждая реакция на его письмо, еще до того, как стал их свидетелем. Выражение его лица, это было выражение удовлетворения. Это было выражение того, кто контролирует ситуацию. Того, чьи тщательно продуманные планы осуществились. Это было выражение кота, поймавшего канарейку. Мальчик старался не показывать пальцем, старался вообще не говорить ничего резко негативного или обвиняющего. Он критиковал политику и законы, но не людей, которые их вводили, или причины, по которым они это делали. Он никого не винил, даже лорда Волан-де-Морта, и утверждал, что маглы были страшными, а не злыми. Письмо казалось детской мольбой, невинной просьбой маленького мальчика о разумном улучшении, но на самом деле оно было блестящим произведением политической пропаганды или, по крайней мере, таким, каким оно могло быть. Гарри сформулировал свое письмо таким образом, что было бы жестоко не согласиться с ним, если бы министерство попыталось защитить свою политику, это было бы воспринято как бессердечие и безразличие. Мальчик знал, что возложение вины оттолкнет, по крайней мере, некоторых читателей ежедневного пророка. Он знал, что акцент на прямой критике заставит людей закрывать глаза, чтобы избежать чувства вины, вызванного чувством невежества и бессилия. Поэтому вместо этого он представил дело, которое поддержал бы любой порядочный человек, благополучие детей. Он говорил о сотрудничестве, о лучшем будущем, о единстве, об инструментах, которые делали могущественных людей могущественными. Гарри Поттер оказался не таким жизнерадостным, как ему хотелось верить. На мальчика глубоко повлияло жестокое обращение, которому он подвергся. На данный момент это было предположение, но он утверждал, что Гарри не нравились маглы, и он не верил, что молодых ведьм и волшебников следует оставлять на их попечение. По крайней мере, он считал, что молодые ведьмы и волшебники должны иметь возможность колдовать над маглами, без риска исключения. Но что еще более важно, он так сильно проникся этими убеждениями, что всего в 13 лет захотел что-то с этим сделать. И он был вежлив, любезен и тщательно нейтрален по этому поводу. И именно это давало ему возможность представлять такую угрозу для тщательного балансирования, в которой сейчас играл волшебный мир. Он был бы дураком, если бы к настоящему времени не увидел вопиющего сходства между Гарри Поттером и Томом Риддлом. Лишенные родителей, харизматичные, блестящие змееусты темные волшебники, которых любили почти все. Эти двое были могущественными волшебниками с безграничным потенциалом. Это было очевидно. Сравнение, когда они возникали, беспокоили его, но не до такой степени, чтобы бояться того, кем станет мальчик. Он свято верил, что если вмешается в нужный момент, Гарри Поттер избежит участи Тома Риддла. Нет, именно их различия сейчас вызывали в его груди дурные предчувствия. Том Риддл, каким его все знали, был фальшивой личностью, миражом. Любая доброта, которую другие видели в нем, была притворной, продуктом пустой харизмы. В конце концов, когда все было обнажено, монстр был единственным, что осталось. Том Риддл всегда был монстром, возможно, не всегда, но к тому времени, когда он получил хорошее образование в Хогвартсе, он определенно был им. Он научился притворяться другим, но это всегда скрывалось внутри него, слишком близко к поверхности. В школе Тома очень любили, но это было потому, что он не осмеливался открыться своим одноклассникам. У него были мнения, убеждения и цели, от которых у его сокурсников по коже побежали бы мурашки, и он хорошо знал об этом и тщательно скрывал. И в конце концов, когда он решил показать свою силу, он в конечном счете оттолкнул большую часть населения волшебной Европы, что стало бы его падением, если бы он не устроил свою собственную гибель от рук пророчества. Том Риддл был великим волшебником и могущественным темным лордом, и в конце концов он был обречен на неудачу. Но Гарри Поттера там не было. Он не считал Гарри чудовищем. В мальчике было что-то хорошее, это было очевидно. И не только способность к добру, полностью развитый добродетельный характер. Но эта доброта, это сочувствие, давало ему преимущество, на которое Том Риддл никогда не мог надеяться. Гарри не нужно было прятаться. Ему не нужно было притворяться добрым, потому что он действительно был таким. Но он больше не мог принимать эту доброту за невинность. Гарри Поттер был проблемным мальчиком с трагическим прошлым, с амбициями, превышающими то, в чем призналось бы большинство его старших. Он придерживался твердых убеждений и был готов создать конфликт, хотя и тонко и осторожно, для продвижения еще не раскрытой идеологической повестки дня. Гарри Поттер находился в исключительно выгодном положении, он был амбициозен, хитер, любимый, вызывал симпатию. И из собранных им фактов он сделал бы новый вывод, что Гарри Поттер тоже это знал. «Ах, Гарри, профессор Снейп сказал, что вы хотели меня видеть». На лице мальчика появилось очень убедительное и озадаченное выражение, то, которое он определил как фальшивое, теперь, когда он знал, что искать, и все же он приветливо улыбнулся мальчику. «Верно. Пожалуйста, входи». Несмотря на свой растерянный вид, Гарри не сумел скрыть удивление, которое наполнило его глаза, когда он полностью вошел в свой кабинет, когда его ярко-зеленый взгляд нетерпеливо скользнул от безделушки к книге и стопке пергамента. Как и следовало ожидать, он задержался на фигуре Фаукса, который, как обычно, сидел за своим столом. «Я вижу, ты заметил Фаукса», — тихо сказал он, добавив: «Фаукс, Феникс». Глаза мальчика резко расширились. «Настоящий Феникс», — он усмехнулся, чувствуя, как в груди поднимается облегчение. Было приятно видеть в мальчике присутствие детского удивления. «Действительно, он вполне реален, по крайней мере, насколько мне известно. Пожалуйста, садись, Фаукс не кусается, он вполне дружелюбен». Мальчик осторожно сел и какое-то мгновение ничего не говорил, только наблюдал, как мальчик ерзает. Были короткие, сдавленные подергивания в его руке с палочкой, едва заметные и поэтому, вероятно, непритворные. как и слабый страх, светившийся в его изумрудно-зеленых глазах. Он подавил желание вздохнуть. Это было бы гораздо сложнее, если бы мальчик почувствовал угрозу, ведь это определенно не входило в его намерение. Он хотел разъяснений, не более того. Более того, он хотел, чтобы мальчик знал, что ему есть куда обратиться, когда он окажется на неизбежном перекрестке перед ним. «Могу я спросить, в чем дело? У меня ведь нет проблем, не так ли?» Это был честный вопрос. Он попытался ободряюще улыбнуться. «Я думаю, ты точно знаешь, о чем идет речь, Гарри. Сэр, ну же, мой мальчик, давай не будем играть в игры. Как бы сильно они ему не нравились, для этого не было времени. Запутанные слова, как правило, теряют свою силу, а слишком тонкие чувства часто теряются при переводе». Губы мальчика слегка приподнялись, как будто он не мог не быть немного удивлен. «Я признаю, профессор, что я никогда по-настоящему не думал об этом в таком ключе». Он колебался. «Вы хотите поговорить со мной о моем письме?» — медленно спросил он. «Действительно, признаюсь, я очень очарован твоими словами, Гарри, и я надеялся, что мы могли бы немного поболтать, если ты не против». «Конечно, сэр». Он добродушно улыбнулся. Теперь ему нужно было быть осторожным. Он хотел привлечь внимание мальчика. Он хотел по-настоящему прояснить тот факт, что он не играл в игры. У него была стратегия для достижения этой цели, но это вполне могло иметь неприятные последствия. «Превосходно. А теперь, Гарри, прежде чем мы начнем, я должен обратиться к тебе с двумя маленькими просьбами. Сэр, прежде всего, я должен попросить тебя о честности». «Конечно, сэр, я бы никогда...» «Гарри», — мягко прервал он, прежде чем мальчик успел перевести разговор в другое русло еще до того, как он начался, не совершая ошибку, которую совершают многие другие молодые люди, не принимая молчание за невежество. «Я очень хорошо осведомлен о твоей склонности плести небылицы». Мальчик снова изобразил смущение, но его лицо слегка побледнело, правда, совсем чуть-чуть. «Боюсь, я не понимаю, сэр». Он печально улыбнулся. «Тогда, возможно, демонстраций будет достаточно». Теперь мальчик выглядел искренне смущенным. «Демонстраций? Я знаю о тайной комнате, Гарри». Мальчик замер, за исключением его руки, которая теперь подергивалась более заметно. «Боюсь, я уловил твою маленькую ложь, сэр», — слабо произнес мальчик. «Я буду говорить прямо, Гарри. Я знаю, что ты нашел тайную комнату, и я знаю, как ты смог ее найти. Однако, несмотря на мягкость его обвинения, мальчик теперь мерил шагами свое дыхание, в его глазах читалась паника, она была едва уловима, но для него это было до боли ясно. «Нет, я уверен, что вы что-то неправильно поняли». Вот это было интересно. Реакция мальчика была гораздо более резкой, чем он ожидал. Мальчик очень старался держать себя в руках, но он легко мог видеть сквозь него. Он видел, что инстинкт Гарри «сражайся или беги» почти сработал. В глазах Гарри только что-то пошло не так. Единственный разумный вывод заключался в том, что ставки были намного выше, по крайней мере для Гарри, чем он предполагал в начале. Это было почти так же, как если бы мальчик боялся за свою жизнь. Но почему то, что он Змееуст, подвергает его смертельной опасности? Еще одна подсказка, наверняка. Тем временем он закрыл глаза и медленно покачал головой, стараясь не делать резких движений. «Я не верю, что это так. В конце концов, я также знаю, что ты не имел никакого отношения к нападениям и что твои действия были, по сути, ничем иным, как героическими по своей сути. Я благодарю тебя за это, мой мальчик. Нет, твои странные способности меня не беспокоят, и это не то, что я имею против тебя. Тебе не о чем беспокоиться в этом отношении». Гарри заметно расслабился от его слов и осмелился посмотреть ему в глаза. Его взгляд был явно недоверчивым, несмотря на осторожные слова, которые последовали за этим. «Я ценю это, профессор». Он неопределенно улыбнулся. «Ни за что». Мальчик улыбнулся в ответ, хотя и слабо, прежде чем снова нахмуриться. «Сириус или Ремус?» Его брови приподнялись. «О, они тоже знают, уверяю тебя, Гарри, ни один из них не предал твоего доверия». Он был искренне рад, что мальчик решил довериться авторитетной фигуре в этом вопросе, поскольку это развеяло некоторые его опасения. В то же время это подразумевало, что Гарри воспринимал его, в частности, как угрозу, что было довольно странно, учитывая, насколько ограниченным было их взаимодействие. В любом случае, мальчик выглядел облегченным, получив подтверждение. Теперь, Когда мы покончили с этим, я спрошу еще раз, можешь ли ты быть честным со мной, Гарри, на время нашей небольшой беседы?» Мальчик медленно кивнул с осторожным выражением на лице. «Да, сэр, а теперь давай посмотрим». Бедный ребенок выглядел очень нервным в этот момент. «Как я уже сказал, я должен попросить тебя еще об одной вещи, прежде чем мы начнем». Мальчик настороженно посмотрел на него. «Да, сэр», он позволил улыбке соскользнуть со своего лица и позволил себе редкий момент слабости. Он позволил всей усталости, чувству вины и сочувствию, которые он испытывал за последнюю неделю, подняться на поверхность. «Твое прощение, Гарри, я должен попросить у тебя прощения». Мальчик моргнул, а затем моргнул снова с искренне озадаченным выражением на лице. «Сэр, как ты знаешь, Гарри, это я поместил тебя в дом твоих тети и дяди, где, как я предполагал, о тебе будут заботиться. Я никогда не думал, что сестра твоей матери даст тебе что-то меньшее, чем безопасное место для обучения и роста, и из-за этого я ничего не сделал. Моя старая знакомая присматривала за домом, но я не подумал о том, чтобы самому убедиться, был ли ты в безопасности и счастлив или нет. Из-за этого ты страдал, и за это я должен принести тебе глубокие извинения». Это была правда, но тщательно продуманная. Мальчику не нужно было понимать, почему он сделал то, что сделал, почему его безопасность была так важна. Ему не нужно было знать о предстоящей ему трудной судьбе. Пока нет, время придет, но не сейчас, он уже прошел через многое, слишком многое. «Я не думаю, что вы понимаете, сэр», — тихо сказал мальчик. Он покачал головой. «Напротив, Гарри, я действительно должен принести тебе глубочайшие извинения. Я очень сожалею о своей ошибке и буду сожалеть об этом до конца своих дней». Мальчик неловко заерзал на стуле. «Вы не должны извиняться, сэр, это была не ваша вина. Насколько я понимаю, Дурсли проявили ненормальное поведение и поэтому, не принимая во внимание это, нельзя полностью назвать оплошностью с вашей стороны. Никто не виноват, все это просто очень прискорбно». Мальчик явно не верил своим собственным словам, которые были неестественными и явно неуверенными. «Если бы ты действительно верил, что твое положение было просто неудачным, Гарри, ты бы не написал то, что написал. Я думаю, что в своем письме ты совершенно ясно дал понять, что здесь есть ошибки, которые необходимо исправить, что вина действительно принадлежит кому-то, возможно, не совсем мне, но ты действительно веришь, что пострадал от несправедливости, с которой я был склонен согласиться. Это не входило в мои намерения, сэр, когда я писал свое письмо. Могу ли я спросить тебя, каковы были твои истинные намерения?» Мальчик заколебался, но затем, казалось, пришел к какому-то решению и собрался с духом. «Я был расстроен статьей мисс Тислбаум». Он принял к сведению официальное и явно уважительное обращение мальчика к репортеру как мисс Тислбаум, возможно, связанное с тем, что мальчик отказался называть его как-либо, кроме сэр или профессор. Может быть, предосторожность, способ изолировать или отстраниться. Я чувствовал, что мной пользуются и что моя личная жизнь превращается в нечто большее, чем сенсационное развлечение, честно продолжил мальчик. «И это тебя разозлило». Лицо мальчика слегка покраснело, и его глаза опустились на руки, очевидный признак стыда, который он считал искренним. Значит, мальчик стыдился своего характера, по крайней мере, это было уже кое-что. Это наводило на мысль, что он не наслаждался темными эмоциями, которые испытывал, какими бы заметными они ни были, и снова он был воодушевлен. «Да, сэр, я был. И все же ваше письмо звучало совсем не сердито», задумчиво сказал он. «Я это не принесло бы никакой пользы, просто сердито разглагольствовав о мисс Тислбаум. Было бы так же неэффективно пытаться отрицать или преуменьшать то, что она сказала, это только поддержало бы ее попытку превратить меня в жертву. И ты не считаешь себя жертвой?» Мрачное выражение пробежало по лицу мальчика. «Нет», твердо сказал он, пристально глядя на него, «я могу позаботиться о себе, но Сириус заботится обо мне, и я подумал, что мне не стоит жить с людьми, которые ненавидят меня и хотят, чтобы я ушел, если есть кто-то, кто действительно хочет, чтобы я был рядом. Мне не нужна была помощь, я просто решил, что будет лучше принять ее. Нет ничего постыдного в том, чтобы нуждаться в помощи, Гарри. Я ни в чем не нуждаюсь», сказал мальчик немного раздраженно, прежде чем широко раскрыть глаза. Казалось бы, несмотря на то, насколько вежливым и кротким было поведение мальчика, он не мог полностью умерить свою гордость. Очень гриффиндорская черта характера, напоминает и его мать, и его отца. «Извините, профессор, я хотел сказать, что...» «Нет, я полагаю, что никто ни в чем не нуждается». Гарри помолчал, нахмурившись. «Разве вещи, которые нам нужны, не просто вещи, которые мы должны иметь, чтобы выжить, сэр?» Он неопределенно улыбнулся. «Так ли это? Возможно, мы могли бы определить это как таковое, но тогда позволь мне спросить тебя вот о чем. Тебе нужно выжить?» Мальчик открыл рот, чтобы ответить, но мгновение спустя снова закрыл его, нахмурившись еще сильнее. «Нет», — тихо сказал он, — «полагаю, я мог бы просто умереть». Он кивнул, довольный тем, что мальчик так быстро сообразил. Потребность, если вдуматься, довольно расплывчатое понятие, можно легко утверждать, что это не что иное, как поверхностная конструкция человеческого тщеславия, отражение нашего врожденного страха перед несчастьем и смертью. Но давай не будем спорить о семантике. Давай на данный момент не будем копать глубже, чем необходимо. Мы оба признаем, что можно выжить без любви и счастья, люди удивительно жизнестойкие существа, но это не значит, что мы должны это делать. Можно выжить, не умея жить. Ты всего лишь ребенок, Гарри. Мальчик открыл рот, чтобы возразить. Удивительно способный и зрелый ребенок, но тем не менее ребенок. И всем детям нужен дом, это право каждого ребенка иметь дом, и каждый опекун обязан добровольно предоставить его. Тебя лишили твоего права, а твои опекуны уклонились от своей ответственности. Это делает тебя жертвой несправедливости, Гарри. Этого не нужно стыдиться, это просто факт. Лицо мальчика было пустым, и он упорно избегал зрительного контакта. Он, без сомнения, изо всех сил пытался сохранить свои окклюменционные щиты. «При всем моем уважении, сэр, вы позвали меня сюда, чтобы поговорить о моем письме», сказал Гарри слегка дрожащим голосом, пытаясь скрыть свое огорчение. «Ты прав, но, видите ли, об этом особо нечего сказать», натянуто сказал он, все еще напуская на себя видимость спокойствия. «Я не хочу, чтобы меня жалели, и я не жертва, поэтому я перенаправил всеобщее внимание на более важную тему. Я заставил их задуматься о более серьезной проблеме, и теперь они будут чувствовать себя неловко, сосредоточившись на незначительных деталях, как и я. Я убедился, что им есть о чем поговорить получше, и теперь я сорвался с крючка. Я слизеринец, профессор, я такой умный». Эти слова не были высокомерными. Они были мягкими и даже окрашенными горечью. «Может, я и гриффиндорец, но возраст, как правило, пробуждает в каждом из нас слизеринца». Легкость его тона, казалось, немного сняла напряжение, царившее в комнате, и мальчик слегка расслабился. «Нет, это не твоя умная попытка, так сказать, сместить центр внимания. Мне любопытно, мой мальчик, есть ли в этой истории что-то большее, чем это? Я не совсем понимаю, о чем вы говорите». «Да, да, это так, Гарри», — мягко перебил он. «Помнишь свое обещание?» «Да, сэр», — сказал мальчик чуть громче, чем бормотание. «Итак, что ты там сказал? Сомнительные законы и морально ущербная политика были твоими точными словами, я полагаю. Ты не производишь на меня впечатления парня, который выдвигает необоснованные обвинения и широкие, огульные суждения, Гарри. Ты имел в виду конкретные законы и политику, когда писал это, не так ли?» «Я не очень разбираюсь в законах, сэр», — сухо и неопределенно ответил мальчик. «Это не значит, что у тебя не может быть обоснованного мнения, мой мальчик». Гарри сделал паузу, по-видимому, глубоко задумавшись. Наконец, он, казалось, принял решение и начал медленно и осторожно. «Указ о разумном ограничении магии несовершеннолетних запрещает детям заниматься магией вне школы, что хорошо для чистокровных и полукровок с родителями-волшебниками, но для детей в мире маглофонии остаются беззащитными. Даже способность наложить ступифа или алахомору может значительно улучшить способность волшебного ребенка оставаться в безопасности, находясь вдали от Хогвартса, но использовать магию, чтобы выбраться из плохой ситуации, означает риск исключения, и никто в здравом уме не пойдет на этот риск, потому что, если мы не можем пойти в Хогвартс, куда еще мы пойдем? Есть положения, в которых разрешено, отметил он, в случаях, которые можно считать опасными для жизни, сэр. Есть много вещей, через которые детям не следует проходить, которые не опасны для жизни. Когда кто-то делает что-то, чтобы навредить ребенку, это редко опасно для жизни. Он кивнул, пристально глядя на мальчика. «Это правда, но я уверен, что такой умный молодой человек, как ты, понимает, почему у нас есть такие законы, как наш запрет на магию несовершеннолетних. Если дети будут заниматься магией вне школы, это будет означать риск разоблачения волшебного мира». «Действительно, конечно, есть те, кто считает, что разоблачение не будет большой потерей. Есть те, кто считает, что пришло время нам открыться маглам и попытаться жить в гармонии друг с другом. Ты придерживаешься такого мнения, Гарри?» Как и следовало ожидать, мальчик поморщился. «Нет, сэр, я не верю, что это возможно. Это не стоит того, чтобы рисковать». «Хм?» Мальчик рефлекторно выпрямился, как будто собирался прочитать отрепетированную лекцию. «Даже если бы, по какой-то небольшой случайности, большинство маглов были готовы принять существование расы людей, которые могут убить их двумя словами, не оставляя следов, контролировать их разум и стирать их воспоминания, чего бы они ни сделали, наверняка были бы те, кто этого не сделал, и есть хороший шанс, что среди этих людей будут люди, которые привыкли быть самыми могущественными вокруг. И это люди с кодами запуска ядерного оружия и армиями, которые превосходят нас численностью в 1000 к 1. Есть маглы, обладающие большой силой, которую не следует недооценивать, и в тот момент, когда они поверят, что этой силе угрожает опасность, они без колебаний набросятся на них. Итак, это была лекция, та, которую он читал раньше. «Может быть, девушке Грейнджер, ты, кажется, много думал об этом. Я прочитал много магловской истории. Это не обнадеживает». Он грустно усмехнулся. «Действительно, действительно, история, к сожалению, редко бывает такой. Хотя это хорошая мечта, тебе не кажется, что история останется историей, что мы не совершим ошибок, которые совершали те, кто был до нас, что у нас будет мир? На самом деле я не из тех, кто мечтает, сэр». «Справедливо, Гарри, справедливо. Однако, учитывая твои взгляды на риски, связанные с разоблачением нашего мира, ты действительно не можешь оправдать отмену запрета на магию несовершеннолетних, не так ли?» «Нет, сэр», — кротко ответил мальчик, «но тот факт, что нет простой альтернативы, не делает это правильным. В этом мы оба можем согласиться». Он мрачно улыбнулся. «Ты говоришь, что простых альтернатив нет. Значит, у тебя есть на примете трудные задачи? Ну, если волшебные дети не могут защитить себя, тогда министерство должно делать это за них, не так ли? И как они должны это делать? С волшебными детьми из магловских семей не связываются, пока они не получат письмо из Хогвартса. Министерство могло бы связаться с ними раньше. Они могли бы присматривать за ними, следить за их домами. Это было бы нарушением конфиденциальности, Гарри. Но разве это не стоило бы того? Я полагаю, ты мог бы возразить на это, но это оставляет одну очень актуальную проблему». Мальчик нахмурился. «Какую? Ресурсы?» Мальчик моргнул, по-видимому, застигнутый врасплох практическим ответом. «Ресурсы? У Министерства магии ограниченные ресурсы, Гарри, и я могу заверить тебя, что у них нет средств для активного мониторинга домов каждого волшебного ребенка в мире маглов. Я нахожу, что в это трудно поверить. Разве нет чар, которые они могли бы использовать для обнаружения насилия или словесных оскорблений? Если бы существовали такие чары, Гарри, они не смогли бы отличить грубое обращение с детьми от настоящего насилия. Они не смогли бы отличить аргументы от словесных оскорблений и угроз. Огромное количество сигналов тревоги, которые будут подаваться ежедневно, будет огромным, и каждая из них должна быть тщательно исследована. Непростая задача, тебе не кажется? А как насчет оберегов, подобных тем, что вы установили вокруг дома Дурслей? Они защищали меня, верно? Он печально улыбнулся. Твои обстоятельства были исключительными, Гарри. Обстоятельства твоего прибытия в дом твоих родственников сыграли большую роль в строительстве этих оберегов, которые я воздвиг сам, и волшебник с меньшим мастерством или силой не смог бы этого сделать. И, кроме всего этого, ну, обереги крови были не настолько успешны в обеспечении твоей безопасности, как тебе хорошо известно. Они защищают от Волан-де-Морта и его пожирателей смерти, от темных существ и некоторых проклятий, но явно не от тех, кто намеревается причинить тебе вред. Действительно, насколько мне известно, таких чар, по крайней мере, разумного масштаба, не существует. Гарри был явно встревожен его заявлением. Но даже если министерство не может постоянно следить за всеми волшебными детьми, наверняка есть что-то еще, что они могут сделать? Навещать семьи, объяснить, что с ними происходит, убедиться, что дети счастливы и о них хорошо заботятся, что угодно. Министерство магии считает, что информирование маленьких детей в мире маглов об их способности творить магию представляет угрозу безопасности, мягко возразил он. Иногда играть в адвоката дьявола было приятным времяпрепровождением. Случайная магия. В большинстве случаев это можно объяснить или скрыть. Нет, министерство считает, что риск слишком высок для возврата. Они имеют право знать, возмущенно сказал мальчик, прежде чем кротко добавил. Сэр, так ли это, что они выигрывают? Гарри, зная о мире, недоступном для них, их дом находится в мире маглов, и им придется ждать годы, чтобы получить доступ к этому чудесному миру магии, который был представлен им лишь самыми примитивными способами. Мрачный взгляд скользнул по лицу мальчика. Дело не в том, что они получают, а в том, чтобы знать правду. Все дело в том, чтобы знать, что они собой представляют. И что они собой представляют, Гарри, людей, но это не так, не совсем. Он вопросительно поднял бровь. «Вы знаете, как они нас называют, профессор, уродами?» Глаза мальчика были далеко, но мерцали темным и стеклянно-зеленым светом. «Они говорят, что с нами что-то не так, что мы не правы. И они правы, потому что для них мы таковы. Без магии мы все не правы, без волшебного мира часть нас отсутствует, и мы никогда не сможем быть цельными, настоящими. Магия», он судорожно вздохнул, и если бы он не знал лучше, то подумал бы, что мальчику больно, это все. Внезапно глаза Гарри метнулись к нему, захватив его огнем, который теперь горел в них. Темный, стеклянно-изумрудный оттенок испарился, сменившись неземным зеленым, почти светящимся. Это несправедливо, что есть дети, которые растут, познав чудеса магии, в то время как остальные из нас остаются такими же уродами, такими же неправильными. Мы имеем право знать, кто мы и что мы есть. Но поскольку Министерство магии довольствуется тем, что оставляет нас в покое, тысячи детей выросли, думая, что с ними что-то не так, хотя на самом деле все наоборот. Мальчик стиснул зубы, и теперь ему действительно было больно. «Я говорил с мадам Помфри, вы знаете, она сказала мне, что я не одинок, и она права. Она рассказала мне о записях, которые она ведет, и я знаю, что не должен был этого делать, но я проверил их. Я видел цифры, и теперь я знаю о том, что 2/3 самоубийств, зафиксированных среди студентов Хогвартса, совершаются маглорожденными, о том, что 4/5 детей, изъятых из дома, изымаются из магловских домов. Маглорожденные студенты входят в волшебный мир с меньшими знаниями и меньшими ресурсами, чем кто-либо другой, и страдают от большего количества предрассудков, чем кто-либо другой, и тот факт, что им приходится сталкиваться с миром маглов в одиночку, только ухудшает их положение. Эти цифры не совпадение, профессор, и с этим нужно что-то делать. Мальчик теперь тяжело дышал, и его щеки были ярко-красными. Этот ребенок действительно был чем-то особенным, решил он, глядя на него, он был добрым, харизматичным и переполненным безграничным потенциалом. Пророчество или нет, этот мальчик мог быть именно тем, в чем нуждался волшебный мир, или именно тем, с чем он не мог справиться. «И кое-что делается, Гарри», — сказал он, не в силах скрыть усталость в своем голосе, «но на это требуется время. Законотворчество — медленный и трудный процесс, и Министерство магии не славится своей способностью хорошо адаптироваться к изменениям. И поверь мне, мой мальчик, что многое нужно изменить. Но даже лучшая политика и больше ресурсов не решат проблемы, которые ты представляешь, потому что эти проблемы лежат глубже, чем Министерство магии и его законы. Ты говоришь о несправедливости и предрассудках, Гарри, которые в своей основе подпитываются темными сторонами человеческой натуры, такими как страх. Человеческой природе свойственно бояться того, чего мы не понимаем, вот почему некоторые маглы ненавидят магию. Вот также почему многие чистокровные и полукровные волшебники ненавидят маглов. Предрассудки и страх свирепствуют в сердцах как маглов, так и волшебников, и это истинный враг, с которым мы сталкиваемся. Мы можем принимать законы и менять политику столько, сколько захотим, но страх и предубеждение останутся. Поэтому мы должны спросить себя, как мы можем преодолеть эти страхи. Мальчик на мгновение замолчал, явно тронутый его словами. «Мы не можем. Ты так уверен? Если бы мы могли, сэр, кто-нибудь бы уже догадался об этом». Он уставился на мальчика, который теперь был спокоен и собран, если не сказать немного встревожен. «Ты знаешь, Гарри, это проблема, с которой я сам сталкивался много раз. Мне не нужно видеть цифры, я вижу лица и жизни, стоящие за ними». Он сделал паузу, тщательно обдумывая, что сказать дальше. «Знаешь ли ты, что мне предложили должность министра магии? На самом деле, несколько раз. Нет, я этого не знал, сэр. Я каждый раз отклонял это предложение. Ты знаешь почему? Нет, сэр, я понятия не имею». Мальчик выглядел искренне озадаченным и немного оскорбленным. «Я должен признаться, что я давно разочаровался в политике, и я обнаружил, что у меня мало веры в то, что Министерство магии когда-либо сможет решить проблемы, которые ты представляешь. Вот почему я посвятил свою жизнь преподаванию. Я могу только надеяться, что смогу сыграть свою роль в избавлении каждого нового поколения от страха и предрассудков, которые преследовали тех, кто был раньше. Преодолеть страх – нелегкий подвиг, мой мальчик, но мы не можем терять надежду. Ибо, если мы сделаем это, что еще мы можем сделать? Издать законы, которые не позволят страху причинять людям вред. Это гораздо легче сказать, чем сделать, как мы только что обсуждали. Но, конечно, сэр, как министр магии, вы могли бы что-то сделать, чтобы все стало лучше. Конечно, система сломана, но это просто означает, что кто-то должен ее починить, верно? Ах, но ни один человек не может сделать это самостоятельно, Гарри, такова природа системы, которую мы приняли как нашу, такова природа демократии. Люди не изменят свой образ жизни, если они не будут готовы как коллективное целое. Мальчик на мгновение испугался, но лишь на мгновение. «Но я уверен, что вы могли бы что-то сделать, профессор», — сказал он, — «вы самый могущественный волшебник на свете. Если бы кто-нибудь мог это исправить, это были бы вы. Возможно, вам пришлось бы работать нестандартно или перевернуть систему, но это было бы оправдано, не так ли? И кем бы это сделало меня, Гарри?» «Героем», — решительно заявил мальчик, — «или ужасным злодеем. Гарри, ты должен понять, что в тот день, когда я возьму жизни каждой ведьмы и волшебника в Британии в свои руки, я потеряю веру в человечество. Это день, когда я решаю, что я превзошел волю обычного человека и поднялся к чему-то большему. Многие влиятельные мужчины и женщины стали жертвами этого заблуждения, Гарри, и я отказываюсь быть одним из них. Власть – это благословение, но это также и проклятие. Для сильных мира сего так легко стать высокомерным и безрассудным. Это скрыто глубоко внутри каждого из нас, желание подняться над проблемами мира, преодолевать и побеждать. Это желание, хотя и является глубокой движущей силой, способствующей прогрессу и силе характера, является ядом для тех, кто обладает властью. Оно заманивает их в темные уголки их собственного разума и лишает их человечности и доброжелательности. Он сделал паузу. «Один мой ученик однажды сказал, что нет ни добра, ни зла, есть только сила и те, кто слишком слаб, чтобы искать ее». Это слова человека, попавшего в ловушку самого себя. Человека, который пожертвовал своим собственным будущим и будущим других ради мечты, которая в конце концов оказалась пустой. Это слова человека, который потерял свою человечность и стал не более чем злодеем, человеком, который потерял все и никогда ничего не достигнет. Гарри уставился на него, его лицо побледнело, глаза расширились и снова приобрели темный, стеклянный оттенок зеленого. Он застыл и ничего не сказал. «Теперь ты понимаешь, Гарри, почему я хотел поговорить с тобой сегодня?» «Да, сэр», – прошептал юный волшебник. И как он надеялся, что сделал это. Гарри Поттер был его шансом на искупление. Гарри Поттер был его шансом исправить ошибки прошлого и предотвратить повторение истории. Гарри Поттер был надеждой. Но даже надежду нужно умерять. «А, Северус, входи». Его бывший ученик вошел в его кабинет. Темные глаза выдавали малейшую усталость. Была пятница, и Северус, несмотря на то, насколько умело он скрывал свои слабости, в конце каждой недели всегда казался чуть старше своих 34 лет. «Вы звали, директор?» Действительно, особенно скучный тон его голоса свидетельствовал о большей, чем легкой усталости. Он кивнул, приятно улыбаясь. «Я принял решение о временной опеке над Гарри Поттером». При этих словах взгляд Северуса стал острее, а глаза сузились. Его сердце по-настоящему согрело осознание того, что этот человек искренне беспокоился о том, что станет с Гарри. «Кто это? Мало кому я бы доверил это задание, это должна быть опытная ведьма или волшебник, которым я безоговорочно доверяю, и кто-то, способный защитить мальчика, если понадобится». Северус промолчал. «Эти критерии и некоторые другие, которыми я не буду тебя утомлять, оставили мне три варианта. Я, Минерва и ты, Северус». Глаза Северуса сузились еще больше, и он мог видеть малейшую тень страха, появляющуюся в них по мере того, как он постепенно приходил в себя. «Теперь, как ты знаешь, у Минервы, как всегда, есть обязанности в Америке на каникулах, поэтому она не может присматривать за мальчиком, что оставляет тебя и меня». Он сделал паузу, позволяя этому факту осознаться. «Как тебе известно, я очень занятый человек, я много путешествую в летние месяцы, и из-за моих частых отлучек, боюсь, что в данный момент я не подхожу для ухода за ребенком. Ты понимаешь, что я говорю, Северус?» «Нет», — упрямо отрезал мужчина. Он продолжал приятно улыбаться. «Я говорю, что временная опека Гарри ложится на тебя, Северус». Все эмоции внезапно исчезли с лица Северуса. «Это невозможно. Ох, и почему это так? У меня нет ни времени, ни терпения заботиться о ребенке», — быстро сказал Северус. «Ах, но Северус, я прекрасно знаю, что ты проводишь летние месяцы за зельеварением в своей лаборатории», — весело сказал он. «И я очень верю в твою способность к терпению, если ты надумаешь». Северус поморщился, но очень едва заметно. «Конечно, кто-нибудь из других преподавателей может взять мальчика. Я уверен, что Помана или Филиус были бы в восторге». Он покачал головой. «Я уже говорил тебе, Северус, что я мало кому доверяю это задание». Северус на мгновение замолчал, на его лице появилось мрачное выражение. «Поттер обиженный и, без сомнения, травмированный ребенок», — сказал он тщательно сдержанным голосом. «Вы действительно думаете, что мой дом – подходящее место для него?» Его улыбка смягчилась. «Да, я уверен, Северус. Я не могу придумать более подходящего места. На самом деле, я верю, что ты сможешь дать мальчику именно то, что ему нужно прямо сейчас». Северус сделал паузу. «А если я откажусь, ты этого не сделаешь». Глаза мужчины сузились. «И почему? Помни о своих обещаниях, Северус. Это то, чего бы она хотела». Лицо мужчины стало замкнутым, и он долго смотрел на него. «Я хочу повышения», — он усмехнулся. «Примечание к части. Надеюсь, я поступил правильно. Это была действительно трудная глава для написания, и я более чем немного обеспокоен. Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете о главе». Глава 51. Разочарование. Примечание к части. «Итак, ребята, вот и все. Это последняя глава. Не паникуйте. Есть продолжение. Продолжение или что-то в этом роде. Так что, это немного странно, немного грустно, но я надеюсь, что вам, ребята, это понравится». Временами Гарри задавался вопросом, что с ним не так. Были времена, когда он чувствовал, что его поглотила его жизнь, что он плывет по течению в огромном и одиноком океане. В другие времена он был чужд даже своим собственным мыслям, маленьким и запертым в собственной голове. Были времена, когда он погружался в мир, полный волшебства и чудес, стремился исследовать, взаимодействовать и просто жить настоящим, полным людей и вещей, которые могли так много предложить. В другие времена мир был невероятно темным местом, в котором он хотел просто исчезнуть со всеми его болезнями, насилием и страхом. Были времена, когда он был уверен в себе, целеустремленно шагал вперед. В другие времена он был парализован чувством вины и нерешительностью. Бывали времена, когда его охватывала неутолимая ярость. В другие времена он парил, безучастным и молчаливым. Иногда он сам не знал, что чувствует. Иногда ему казалось, что он вообще не настоящий человек. Существовала эта дихотомия 19, эта пропасть, эта непоследовательность, и хотя это казалось таким невероятно неправильным, он не мог придумать более подлинного аспекта самого себя. Да, с ним определенно было что-то не так, не то чтобы он уже не знал этого, на самом деле. Дурсли всегда поносили и презирали его. Долгое время он был низшим существом, несчастным созданием, рожденным во враждебном мире, где он, будучи угнетенным, оставался злодеем. Он знал, что они были неправы, он знал, что они были злодеями, но всегда будет какая-то часть его, которая должна была признать, что они отчасти были правы. Он не был хорошим человеком, он не думал, что он плохой человек, но он был совершенно уверен, что он тоже не был хорошим, и когда он посмотрел на окружающий мир, он увидел, что он был другим. С ним было что-то не так, он просто никогда не осмеливался озвучить этот маленький факт, потому что на самом деле он был не один. Том слушал, Том, который никогда не забывал указывать на каждую его ошибку, неудачу и слабость, Том, который знал Гарри лучше, чем он сам, Том, который, казалось, наслаждался неправотой Гарри. Это была точка постоянного напряжения, еще одна неприятная черта его невероятно сложной жизни, то есть моральный статус Тома. Возможно, дело было даже не в морали, возможно, это был просто вопрос предпочтений. Что бы это ни было, это заставило Тома побудить его совершить действия, которые расширили пропасть, что усугубило неправоту Гарри. И все же, хотя с Томом, несомненно, было что-то не так, Том никогда не ошибался. Том всегда был прав, и он знал, что он всегда был прав. И Гарри часто размышлял о том, что он не знал, насколько ему повезло. «Ты обеспокоенный», — Гарри рассеянно кивнул, поднося кружку с оранжевым чаем пекой к губам и делая глоток, прежде чем поморщиться, он обжег язык. «Должен ли я беспокоиться?» — губы Гарри дрогнули. «Ты беспокоишься обо мне? Сейчас час после полуночи, и ты праздно сидишь в выручай комнате с чашкой чая в руке, когда ты мог бы либо спать, либо готовиться к экзаменам». Том казался слегка раздраженным и в целом не впечатленным. «Может быть, я просто хотел попробовать те чары кипения, которыми меня научил Ремус», — размышлял Гарри. «Ты мог бы сделать это в постели, мог бы, и все же ты этого не сделал». Взгляд Гарри переместился с дымящейся кружки в его руках на мерцающий, мягко потрескивающий огонь перед ним. «Интересно, не осквернил ли я каким-то образом выручая комнату, выпив здесь чай Ремуса?» Гарри вздохнул. «Я не могу уснуть, потому что ты чем-то обеспокоен». Гарри медленно кивнул. «Да, я полагаю, что так. Действительно ли эта озабоченность существенна, или это незначительные заботы юного волшебника?» — спросил Том немного нетерпеливо. «Я действительно не знаю. Наверное, я просто немного нервничаю, из-за чего». Теперь голос Тома звучал чуть более внимательно. «Я не знаю, просто так тихо. Было бы необычно, если бы так было в такое время ночи. Нет, я имею в виду, все спокойно, нету философского камня, никакой тайной комнаты, никаких крестражей, которые нужно найти и заменить, никакой главной души, которая могла бы вмешиваться в происходящее. Все так просто, знаешь ли, тихо, ничего не происходит. Прошедший семестр вряд ли прошел без происшествий». Это было правдой. Слухи и противоположные мнения относительно суда над Сириусом и последующего оправдания нарушили естественный ритм Хогвартса, и вскоре после того, как все вернулось на круги своя, статья Миранды Теслбаум снова повергла все в хаос. Но даже в этом случае второй семестр в остальном прошел спокойно, без аномалий или препятствий. Занятия проходили гладко, как и ожидалось, и орден продолжал регулярно собираться. Встречи с Сириусом и Ремусом по-прежнему были приятной частью его выходных, и к концу мая была объявлена дата освобождения Сириуса, 12 июля 1994 года, из-за которой у Гарри был назначен временный опекун на 3 недели между окончанием семестра и освобождением Сириуса, факт, который его сильно беспокоил. Он встревожился еще больше, когда несколько недель назад узнал, что этим временным опекуном должен был стать профессор Снейп. Из всех людей, мужчина выглядел довольно недовольным по этому поводу, когда они разговаривали после зелий, поэтому Гарри не знал, почему он согласился на это в первую очередь, но он решил, что, вероятно, лучше не спрашивать. В остальном, однако, остальная часть второго семестра была тихой, рутинной. Никаких магических артефактов, никаких подлых заговоров, никаких попыток убийства. В общем, было крайне спокойно, что, как он поначалу думал, ему вполне подходило. Это то, что он говорил себе, но когда он был один, поздно ночью, и Том молчал, он начал жаждать приключений и опасностей. Его беспокойство было безошибочным. Это касалось его, не имевшего ни великой цели, ни насущной цели, в то время как воздух вокруг него все еще гудел от очарования его истории. Впервые он почувствовал себя оторванным от своей собственной жизни и не мог решить, действительно ли он жаждет приключений или вместо этого полной и серьезной нормальности. Но еще сильнее было навязчивое впечатление, что все не так просто, как они с Томом думали, что мрачная дымка закрытия второго семестра была уловкой, и, очевидно, впечатление было достаточно сильным, чтобы вызвать обеспокоенность. И теперь он не знал, должен ли он быть польщен заботой Тома, потому что он знал, что Том не совсем знает, как проявлять заботу так же, как другие люди, или досадовать на себя за то, что не смог скрыть свое недовольство. Я знаю, что не было без происшествий, но это все кажется, все прошло хорошо, и у меня просто такое чувство, такое плохое чувство, что что-то не так, что чего-то не хватает, что что-то не так, но мы не знаем об этом. Том долго молчал, прежде чем заговорил мягким, тонким тоном, который говорил ему, что его слова не остались без внимания. «Все хорошо», Гарри поморщился. «Ты действительно так думаешь? Если это не так, мы не сможем устранить никаких препятствий до тех пор, пока они не появятся сами». Том, конечно, был прав. Он предположил, что должен воспринимать относительный покой как доказательство того, что они стали очень искусными в быстром и легком преодолении препятствий. Выпуск Сириуса прошел с полным успехом, и даже фиаско с Мирандой Теслбаум и ее навязчивой статьей было рассмотрено относительно аккуратно. Но это все равно было фиаско, если не сказать больше. Его учителя были тактичны во всем этом испытании и относились к нему так же, как и раньше. Они задавали ему вопросы, раздавали множество отличных оценок и баллов факультету, улыбались и кивали, когда проходили мимо него в коридорах, за исключением профессора Снипа. Конечно, одноклассники относились к нему по-другому, но этого и следовало ожидать. Его сверстникам не хватало изощренности мышления, необходимой для того, чтобы притворяться равнодушными. Шестые и седьмые курсы проделали достойную работу, но на этом все и закончилось. Как правило, он обнаружил, что существует четыре категории людей, первая из которых является вышеупомянутая группа, которая притворяется безразличной. Или, возможно, это не было притворством, что было даже лучше. Кроме этого, что ж, он был благодарен, что самая большая категория была его любимой. Это были люди, которые, казалось, все еще немного жалели его, но они смотрели на него с восхищением, с уважением. Это были люди, над которыми действительно работал план борьбы с ущербом. Третьей группой людей были люди, на которых план не сработал так же хорошо. Люди, которые все еще откровенно жалели его. Они тоже были так откровенны в этом, так обильно извинялись, если сталкивались с ним, осыпали его ободряющими улыбками и сочувственно смотрели на него, когда думали, что он не заметит. В этой группе было много хаффлпаффцев, и большой процент составляли девочки. Это не было неожиданностью, но все равно раздражало и несколько смущало. Последняя категория была особенно маленькой, но чрезвычайно раздражающей, и несколько заметных представителей этой категории были соперничающими игроками в квиддич. Это были люди, которые просто не очень хорошо относились ко всему этому. Сириус назвал их засранцами, или идиотами, или с. Ремус отругал бы его даже за то, что он подумал об этом слове. Во всяком случае, они были теми, кто шутили о чулане, подставляли ему подножку в коридорах и насмешливо умоляли его не рассказывать ежедневному пророку. Они были теми, кто продолжали насмехаться над тем, как он позволил паре Макглов причинить ему боль, и каким слабым, жалким ребенком он был, жалуясь на это остальному миру. К счастью, таких неразумных людей было немного, но их было достаточно, чтобы испытать его терпение. К счастью, поскольку ему приходилось неоднократно успокаивать своих друзей, чтобы избавить их от отработок или потерянных очков, его частое высказывание, игнорируя их, также служило напоминанием самому себе. Некоторые из них были пойманы учителями и старостами и наказаны за свой идиотизм, но через месяц после всего этого дела все еще оставались отставшие, намеревающиеся сделать его жизнь невыносимой. У них ничего не получилось, но в конце концов он должен был сорваться, что именно так и произошло. «О, смотрите, это мальчик, который жил в чулане под лестницей», — крикнул ему вслед какой-то глупый гриффиндорец четвертого курса, когда они проходили по коридору второго этажа. Это было где-то в конце мая, сразу после того, как Слизерин обыграл Гриффиндор в последней игре по квиддичу. Что касается оскорблений, то он привык к этому, и объективно это действительно было не так уж плохо. Это было совсем неумно, на самом деле это было довольно грустно, но этого было достаточно, и достаточно сказать, что упомянутый гриффиндорец четвертого курса больше никогда не будет пользоваться своей сумкой с книгами, а также учебниками или стационарными предметами, которые были внутри, потому что они были кучей пепла на полу коридора второго этажа. На этом этапе своей жизни Гарри научился поджигать вещи, и для этого не требовалось ни палочки, ни заклинания, ни даже особых размышлений, но гриффиндорец четвертого курса все еще чудесным образом пришел к выводу, что это был он, и не просто отпустил это, и поэтому они оказались перед явно раздраженным профессором Снейпом. Ну, профессор Зелий протянул после того, как Клара Розье, одна из немногих свидетелей, бросила их перед ним. Льюис издевался над травматическим испытанием, которым было мое детство, невозмутимо произнес Гарри, совершенно сытый по горло в этот момент. «Сэр». При этих словах Льюис обратил на него свой яростный взгляд. «Это не он поджег мою сумку». Он сплюнул. Профессор Снейп удивленно приподнял бровь, глядя на него, а затем повернулся к Гарри. «Это ты поджег сумку Льюиса, Поттер?» Гарри поднял брови и придал своему лицу нарочито невинное выражение. «Я ничего подобного не делал, профессор. Я просто ушел. Моя палочка все это время была у меня в кармане. Не лги, ты, маленький». Поттер вытащил свою палочку, Льюис нахмурился. «Нет, но, Хаэм», он произнес заклинание, «нет, но, ну, тогда», Льюис выпалил, «ему не нужна палочка, он какой-то урод». 10 баллов с Гриффиндора за то, что перебил учителя, угрожающе прошипел профессор Снейп, 5 за оскорбление другого ученика, а теперь свободны. Льюис разинул рот, его лицо стало ярко-красным, не гриффиндорский красный, заметьте, это был скорее розоватый оттенок красного, ближе к лососевому, понимаете, но моя сумка, это называется самовозгоранием, Льюис, явление редкое, но не неслыханное, а теперь вон, достаточно сказать, что Гарри испытал облегчение от того, что, когда дело дошло до отработок и потерянных очков, его принадлежность к Слизерину превзошла его принадлежность к Поттеру в глазах профессора Снейпа. Льюис попытался проклясть его после этого, но Гарри просто отразил заклинание обратно на него и ушел, и на этом все закончилось. После этого гриффиндорцы, казалось, разделились во мнениях о том, злиться ли на Гарри или Льюиса из-за потерянных очков, но, по крайней мере, инцидентов больше не было. Но были также и некоторые явно положительные реакции типа категории 2, особенно среди его соседей по факультету. Конечно, были некоторые старшие слизеринцы, которые любили отпускать ехидные комментарии в пределах своей общей комнаты, но Клара Розье довольно часто отчитывала их, пока Гарри не взял дело в свои руки и не наложил проклятие кошмара на одного особенно раздражающего шестикурсника. Конечно, он отменил его до того, как он причинил какой-либо реальный ущерб, но это, казалось, предотвратило любые дальнейшие неудобства. В конце концов, Том подумал, что самое время напомнить своим соседям по факультету, с кем они имеют дело.